15. Проклятая судьба. Пиво — убийца всех добрых намерений. Философ Темет. Я чувствовал себя разбитым. Никогда еще у меня не было так мало сил, как сегодня. Я был более пустым, чем любое облако пара, и меня мало утешал тот факт, что я взялся за ум и перестал потакать своим прихотям. 4 раза я покидал свое место, но при этом ковылял так, что наверняка привлек бы к себе ненужное внимание, поэтому я снова и снова возвращался отдыхать в свою нишу. В первый и второй раз я пытался пройти по переулку, но эти жалкие попытки закончились на полдороги. В третий раз какая-то слепая старуха вышла из своего дома и предложила мне чай, не понимая, что я призрак. Чай был больше похож на китовый жир. Я отказался от него, и тогда она продолжила грохотать и стучать чем-то в своей крошечной лачуге. С 5-й попытки, слушая редкие одобряющие слова острова, я, наконец, сумел выйти на улицу. Я говорю «одобряющие слова», но это скорее были насмешки. Он все еще дулся на меня, а я на него. Других достижений за этот день у меня не было. Кстати, о днях. Один уже прошел, и второй постепенно превращался в вечер. Скоро я снова застряну в ночи. По извилистой лестнице я забрался на плоскую крышу, откуда были видны бескрайние склады. Мой взгляд блуждал по зазубренному горизонту, наполненному большими и малыми башнями, изогнутыми и скрученными. Одни из них были острыми, словно игла, другие походили на колонны, поддерживающие небо, третьи были толстыми и раздувшимися, с большим количеством сомнительного вида пристроек. Я искал такую же изящную башню, как у Хорикс. Ее облик я запомнил в тот день, когда ходил за покупками по заданию Векса. Это было похоже на поиски иголки в стоге сена, и найти ее я смог только через час. Обнаружив башню, я, словно кривоногий беспризорник, побрел по крыше к ближайшей веревке, на которой сушилось белье. Умыкнув штаны и куртку, на которой я нарисовал углем черное перо, я вернулся на тротуар и выбрал новый маршрут — на запад. «Возвращаемся к вдове», — буркнул я. «Вижу, ты взялся за ум», — ответил острый спустя 2 дюжины оживленных улиц. Его голос по-прежнему звучал в моей голове, даже при том, что теперь у меня не было черепа. Я посмотрел на черное навершие рукояти и увидел на его лице недовольную гримасу. Я накрыл ее ладонью, словно пытаясь спрятаться от его неодобрения. Но мои пары закружились, словно пытаясь добраться до рукояти, и я быстро убрал руку. «А я вижу, что ты наконец-то обрел дар речи», — сказал я. «Твоя глупость заставила меня усомниться в состоянии твоего разума. Мне уже не раз приходилось висеть на поясе безумца, и повторять этот опыт я не хочу». Острый, очевидно, долго обдумывал эти слова, и поэтому я признал его правоту, неохотно, разумеется. «Я не сошел с ума, просто я в отчаянии. Безумие и отчаяние разделяют весьма тонкая грань». «Хм, а что стало с твоей мечтой прожить несколько славных недель напоследок? О том, чтобы покататься в еще одном теле, пока вдова не расплавила твою половину монеты?» «У меня нет выбора, меч!» Осознание навалилось на меня, словно мощное похмелье после ночной пьянки. Как всегда, в Вараксе все свелось к тому, кто именно владеет моей монетой. «Бегство ничего не решит. Да, Хорикс моя хозяйка, монета у нее, и она так же коварна, как и все остальные жители этого города. Но только с ней у меня есть какие-то шансы обрести свободу. Она, по крайней мере, не держит меня в шкафу и не заставляет драться. Не знаю, какие планы на меня у этой старой суки, но в ее башне хранится документ, согласно которому она обещает освободить меня. А если она этого не сделает, то теперь я в силах забрать у нее свою монету. Я готов рискнуть». «А как же твой будущий работодатель?» Это ты, Тейн, и будущая императрица. Нет, это тупик. Как говорится, из двух демонов выбирают меньшего. Когда я перестану приносить пользу будущей императрице, она меня уничтожит. А как же культ, который тебя так заинтересовал? Я думал о культе с тех самых пор, как узнал о том, что его служители призывают улучшить жизнь призраков. Однако ненависть к культу в Араксе была настолько сильна, что не могла быть связана с каким-то недоразумением. Культу я тоже не доверял. В моей памяти снова всплыл призыв мертвых богов. Он, как всегда, поднимал голову, словно заблудившаяся кобра. Я подавил себе этот призыв. Мне не хотелось испытать чувство вины из-за того, что я ничего не делаю. Если Хорикс узнает, что я связался с культом, она расплавит мою монету быстрее, чем срут гуси, — ответил я. До тех пор, пока моя половина монеты не у меня, все остальное не имело значения. А вот потом, если захочу, я могу вселиться хоть в половину этого долбанного культа. «А почему ты вдруг подумал про побег?» Острый вздохнул. «Утром мне в голову пришла одна мысль. Седьмой догмат. Тени не имеют права владеть имуществом. Вдова не отдаст тебе меч». Я зарычал и тем самым привлек к себе внимание другого призрака. «Меч, от тебя одни проблемы. Кроме того, я рассчитываю на то, что Хорикс будет в долгу передо мной». Голос Острова вдруг задрожал, но почему, неизвестно. «Неужели ты рискнул бы своей собственной душой так, как рискуешь моей?» «Да». Я солгал, но лишь отчасти. Я мог бы сказать, что мы с ним в одном положении, просто у меня теперь есть возможность вселяться в людей, и, кроме того, Хорикс во мне нуждается. Я был уверен, что говорящий меч ей не нужен, и что он так разозлит ее своей болтовней, что уже через неделю она отправит его на переплавку. «Не верю». «И это твой выбор», — напомнил я ему. На меня снова накатило осознание собственной никчемности, и я добавил. «Можем сказать, что тебя мне подарил Баск, но я бы посоветовал тебе помалкивать». «Вряд ли я захочу разговаривать с ней больше, чем с тобой». Я пожал плечами и потянул за ножны, смещая их еще дальше за спину. «Ладно», — сказал я, — «будь неживым бесчувственным объектом. Это ты хотел пойти со мной, а не я». Меч больше ничего не сказал, и я продолжил свой путь. Я брел по диагонали к центру Аракса. Здесь было темнее, чем на окраинах города, поскольку высокие башни отбрасывали длинные тени. Я не отрывал взгляда от шпиля Хорикс, который находился в южной части центра. Я ускорял шаг с каждым пройденным камнем мостовой. Я смотрел на мигающие огни в башне вдовы, словно я корабль, а она порт, где можно укрыться от бури. Я мечтал укрыться в башне и сжать светящимися руками документ о моем освобождении. Мой побег, несомненно, покажется Хорикс подозрительным, и поэтому я начал сочинять историю. Это занятие увлекло меня, и я не заметил, что меня действительно преследует шторм. Шторм в виде огромного призрака, закованного в полированные стальные доспехи. Я понял это лишь в тот миг, когда сошел на проезжую часть, чтобы обойти какую-то компанию, и обнаружил, что путь мне преградила потная Ани Джезебел. Она смотрела прямо на меня. Я отвернулся и увидел перед собой Даниба. Он стоял неподвижно посреди толпы, словно валун в бурной реке. Я был готов в отчаянии сорвать с себя одежду. До башни вдовы оставалось улицы три, не больше, и тем не менее я снова стал жертвой чьей-то алчности. И уже два раза это была алчность Темсы. «Невероятно!» — заорал я, вскидывая руки к небесам. «Он здесь! Он сам пришел за мной! Или поручил грязную работу вам, идиотам!» Никто из прохожих не обращал внимания на мои крики. Два призрака бросили на меня взгляд, быстро проходя мимо, но все остальные старались меня не замечать. Я стиснул кулаки. «Долбанный город!» Меня распирало от желания сбежать, и я бросил взгляд на улочку, которая уходила в сторону, между двумя рядами домов, покрытых звездкой. Я мог бы вселиться в одного из прохожих и раствориться в толпе. Я все еще чувствовал себя истощенным после прошлой попытки, но попробовать все-таки стоило. Но когда мои ноги пришли в движение, я заметил его. Тор Темса стоял у меня на пути, спрятавшись в тени зонтика. На нем была шуба из шкуры леопарда, украшенная перьями. Он улыбнулся, сверкнув золотыми зубами, и предостерегающе помахал пальцем. «Что мне делать?» — спросил я у себя и не нашел ответа. Поэтому я просто улыбнулся ему, Джезебел, громадному призраку и вообще всей этой дерьмовой ситуации. Если Темсу избила с толку моя смелость, то он никак себя не выдал. Его телохранители задвигались, окружили своего хозяина и меня. На мое плечо легла рука Даниба. Его огромная рукавица была теплей моих паров. В прорези шлема я увидел его глаза. Он завладел моим мечом, и я услышал, как острый и разочарованный шипит в моей голове. «Ну надо же, Келтробазальт. Или Джероб, верно? Рад снова тебя видеть», — сказал Темса, разглядывая мое разрезанное горло. «И что тебе от меня надо?» — спросил я, думая о том, откуда ему известно мое настоящее имя. У меня возникло дурное предчувствие. Человек, похожий на карликовую горгулью, усмехнулся. «Мне, разумеется, нужен ты сам. С тех пор, как я продал тебя на рынке, я очень многое о тебе узнал». Он достал из кармана знакомый кусочек воска. Черная печать, клинки и пустынные розы. Мое приглашение. Кусочки головоломки встали на свои места. «В тот день ты пришел к Баску за мной, и он все про меня рассказал». «Для тени ты весьма смышлен», — сказал Темса. «Ты сбежал, и я думал, что ты уже в башне старой ведьмы. Но мне повезло. Ты, похоже, любишь слоняться без дела, и это сильно облегчило мне жизнь». «Нужно было заставить тебя ждать еще дольше». Темса наклонил голову. «Терпение приводит к прибыли. По крайней мере, таков девиз палаты торговли». Я зарычал. «Когда-нибудь этот вялый хер получит по заслугам». «Кто? Баск?» — усмехаясь, Темса посмотрел по сторонам. «О, Келтро, можешь не волноваться. Баск умер. Аня об этом позаботилась». Высокая женщина, стоявшая рядом со мной, ухмыльнулась. Я покачал головой. «Неудивительно. Темса, если ты думаешь, что я буду тебя благодарить, иди ты нахер». «Твоя благодарность мне не нужна. Просто иди с нами, не устраивая сцен». Хотя в ту минуту я ненавидел их всех, я еще и жалел их. Они не знали, кого они собираются привести в свой дом, не знали, что я могу сделать, если окажусь с кем-то из них наедине. Это было слабое утешение, но именно благодаря ему я смог улыбнуться и раскрыть свои объятия. Темса подмигнул Джезебел, и та набросила мне на шею веревку с вплетенной в нее медной проволокой. «Теперь я Тор Темса. Не благодари меня, Келтро. Скоро сможешь вернуть мне должок». «Дай угадаю. Это как-то связано с замками и дверями». «Ты такой проницательный. После нашей прошлой встречи ты поумнел, да еще и меч себе нашел». Острый вздохнул у меня в голове. «Чудесно». Я позволил Данибу и Джезебел подтолкнуть меня прочь от башни вдовы. Я мечтал перелететь к ближайшему телу и вселиться в него, чтобы обрести свободу. Но с медной петлей на раненой шее у меня это вряд ли бы получилось. Поэтому я сдержался и, встретив любопытный взгляд Темсы, подмигнул ему в ответ. «С тех пор, как ты продал меня, Темса, многое произошло. Очень многое». Прошла ночь, прошел день, а я еще ничего не увидел, кроме мешковины. Несмотря на мои неоднократные просьбы, проклятия и, в конце концов, попытки снять мешок самостоятельно, моя голова по-прежнему была внутри него. Мне оставалось лишь бормотать себе под нос, думая о том, какому тупице впервые пришла в голову эта мысль — содержать заключенных в таких условиях. Я был похож на старую баранью ногу, которая тушится в котле. Наконец дверь моей комнаты распахнулась, чьи-то руки подняли меня со стула, быстро потащили куда-то и усадили на другой стул. Я понятия не имел, где нахожусь. Мог понять лишь то, что в этой комнате больше света и в ней более густой воздух. Меня раздражало то, насколько остро я чувствую изменения воздуха, когда сам практически состою только из него. Руки исчезли, и я получил возможность посмотреть сквозь ткань мешка на тени и фигуры. Я почувствовал, что на меня смотрят чьи-то глаза. Кто-то вздохнул в моей голове, словно ветер, который стонет за толстым окном. Острый здесь. Человек, голова которого завернута в мешковину, должен сообщать о своих эмоциях, не используя мимику. Сколько бы я ни хмурился, это никак не передавало уровень моего неудовольствия и ярости. Я попытался заговорить, но плотная ткань заглушала звуки. Мне пришлось складывать руки на груди и разводить их в стороны, барабанить пальцами по стулу, а также сжимать кулаки. Прошло немало времени, прежде чем мое представление принесло плоды. Знакомый прокуренный голос нарушил тишину. «Снимешь мешок с призрака?» С моей головы сняли мешок, и я заморгал, глядя на мутные полосы света, которые пробивались сквозь ставни. За широким столом, окутанный дрожащими облаками дыма, сидел Темса. Сегодня он облачился в зеленый шелк, а на его пальцах было столько перстней, что он с тем же успехом мог носить золотые перчатки с самоцветами. Рядом со мной расположилась Джезебел. Я заметил синее сияние у моих ног и почувствовал холод, исходящий от огромного призрака, который стоял у меня за спиной. Никого больше в мрачном кабинете не было. Навострив уши, я услышал, что где-то внизу звенят бутылки и кружки. Мы были в таверне Темсы. «Слишком много дел. Заняться гостями некогда. Я уж давно жду», — буркнул я. Все глубокомысленные слова и оскорбления, которые я произносил в одиночестве в течение бесчисленного множества ночей, потускнев, исчезли, когда я сел напротив него. «Если честно, то да. Только что у меня было третье взвешивание. Торбаск припрятал немало монет, а поскольку мы с ним много лет вели дела, после смерти Баска все его имущество досталось мне», — ухмыльнулся Темса. «Какое совпадение!» Джезебел врезала мне по затылку медной частью своего топора. «Стой, стой!» — Темса поднял руки. В одной из них он держал дымящуюся трубку. «Келтр же сказал, он наш гость, а не пленник». Я кивнул на брошенный мешок. «Темса, по-моему, у нас разные определения слова «гость». Темса сразу же перешел к сути дела. «Келтро Базальт, в свое время я не раз встречал таких, как ты. Ты считаешь свое остроумие щитом, за которым можно прятаться. Проблема с людьми, с призраками, вроде тебя, в том, что ты не знаешь, когда уже не надо прятаться. Выгляни из-за щита, Келтро, отложи его. Возможно, ты увидишь, что сможешь получить прибыль, если только хотя бы раз пойдешь на сотрудничество. Прибыль? Догматы гласят, что порабощенный призрак не вправе владеть собственностью. Правила — это просто слова, написанные на папирусе людьми, которые хотят повысить свою самооценку. За последнее время я уже вдоволь наслушался болтунов, которые изобретали причины и истории, чтобы оправдать свои злые дела. Поэтому я снова скрестил руки на груди и стал терпеливо ждать, когда Темса перейдет к сути дела. «Полагаю, ты хочешь получить свободу?» — спросил Темса. «Как ты догадался? Должно быть, я единственный призрак в городе, который мечтает об этом». Взгляд у него был как у мертвой жабы. Во мне вскипел гнев. «Мне нужна жизнь, которую ты у меня украл!» — воскликнул я. Темса задвигал ладонями, будто они чашки весов. Он действовал так невозмутимо, словно проверял спелость фруктов на базаре. «Есть вещи, вернуть которые невозможно. Если мы не берем в расчет вариант, в котором солнце пойдет вспять, то свобода — чуть более достижимая цель, верно? Говорят, в рабстве тяжело, особенно если ты служишь такой сушеной груши, как вдова Хорикс или Баску». «Можно и так сказать». Темса погладил бородку, играя роль великодушного аристократа. «Ну так вот, Келтро, я могу дать тебе свободу». «Нет, не можешь. У тебя нет моей половины монеты». Темса подмигнул мне. «Но она у меня будет. И очень скоро». Такой низкорослый, такой вонючий мудак и такие высокие цели. Я не мог решить, должен ли я восхищаться им или бояться его. Темса потянулся за трубкой и раскурил ее от горящей свечи. «Ты готов пойти против вдовы просто для того, чтобы заполучить половину монеты скромного замочного мастера?» Темса подтолкнул ко мне печать, которую я много месяцев назад нашел у себя на пороге. «Келтро, ты слишком скромен. Слава о тебе перелетела даже через море. Мы с тобой знаем, что тебя вызвала будущая императрица. Следовательно, такой человек, как ты, просто должен быть достойным замочным мастером. Баск понятия не имел, кто ты, однако же решил потягаться за тебя со вдовой. Она все еще не сломала твою монету, значит, она понимает, какую ценность ты представляешь. Кроме того, Келтро, я без дела не сидел. По результатам утреннего взвешивания я стал Тором, обладающим значительным богатством. Возможно, я даже могу сравниться с Хорикс. Не только ты упорно трудишься». Он помолчал. Было видно, что ему очень приятно говорить об этом. Он сплел покрытые перстнями пальцы, чтобы скрыть ухмылку. «Но я бы постучал в ее дверь, даже если бы ты никогда не приехал в Аракс. Я уже много недель думаю об этой старой суке и о ее башне, под завязку, набитой монетами». Я ждал, когда он продолжит свою речь, и думал о том, почему меня слегка злят его планы убить вдову. Верность всегда была для меня чем-то непонятным, и тем не менее теперь я был готов протянуть ей руку дружбы. «Я вижу, что после визита в плиту ты понял, как дорого стоит молчание. Если память мне не изменяет, то ты орал в своей камере несколько дней подряд. Теперь я понимаю, что ты человек простой, поэтому я тоже буду говорить просто. Открой то, что я прикажу тебе открыть, А когда я одолею Хорикс, ты получишь свою половину монеты и свободу. А уж затем ты сможешь работать на меня в качестве свободного призрака. Возможно, это принесет тебе прибыль, и тогда эта поездка не будет для тебя такой уж убыточной». Его слова невероятно меня заинтересовали. Я навострил уши. «Работать вместе с тобой или на тебя?» Темса подался вперед и крепко уперся локтями в стол. Затем он сделал затяжку, и в трубке вспыхнули угольки. «Это уж тебе решать». Я вздохнул. Я знал, что следующий вопрос не имеет смысла, но привычка заставила меня его задать. «А если я откажусь?» «Тогда будешь сидеть в мешке, пока не передумаешь». «И все? Никаких угроз, никаких избиений?» Темса переглянулся с Джезебел и Данибом, и на его лице появилось подобие ухмылки. «А тебе бы этого хотелось?» «Нет, просто я привык к тому, что в Араксе дела ведут определенным образом», — выдохнув, ответил я. «Но если ты, Ворон Темса, думаешь, что я стану служить человеку, который убил и поработил меня, то ты либо сильно заблуждаешься, либо сошел с ума от жары». «Ну хорошо. Значит, тебя ждет мешок». Большой призрак, стоявший у меня за спиной, что-то прорычал, а Темса тем временем встал из-за стола. «Это твой выбор, Келтро. Твою половину монеты я заберу у Хорикс. Я бы позволил тебе самому ее забрать, просто чтобы посмотреть, какую рожу скорчит эта старая корга». Он остановился рядом со мной и достал из кармана несколько кусочков металла и две пружины. Недостающие инструменты. Тут было даже то, что забрал Баск. «А если я дам тебе это, тогда передумаешь?» — спросил Темса. Меня словно тисками снова сжало странное чувство преданности вдове Хорикс. Возможно, это как-то связано с магией порабощения, половиной монеты и с тем, что я принадлежу ей. Или дело не только в этом? Может, у меня появилось чувство чести? Да нет, это просто смешно. Я решил, что буду верен только себе. Хорикс просто предложила мне условия получше. Я скалился, показав свои голубые зубы. «Ты торгуешь душами, значит, и на рынке тебе доводилось бывать, так? Вот тебе мое предложение. Отдай меч, который забрал у меня, и тогда я тебе помогу». «Келтро!» Голос острова был еле слышен в потоке моих мыслей. «Такого условия не предусмотрено». «Ну, значит, я их меняю». Джезебел обнажила отвратительный ряд зубов. В перерывах между приступами хохота Темса сумел выдавить из себя несколько слов. «Чушь! Я не собираюсь давать рабу-призраку меч. Раньше им владел Баск, а теперь он принадлежит мне». «Значит, сделка отменяется», — сказал я. «Встречное предложение». Темса наклонился ко мне, и исходящие от меня холодные лучи осветили его лицо. «Когда получишь свою половину монеты, сможешь забрать и меч в подарок за упорный труд». Мне вдруг захотелось еще сильнее надавить на него, и я не удержался. «Ты ленточкой его перевяжешь?» «Не спеши, Келтро. Подумай», — ответил Темса, неодобрительно цокая языком. Латные рукавицы схватили меня за руки и развернули в сторону двери. Данип тащил меня с той же легкостью, с какой Темса раскуривал трубку. «Я скоро тебя вызову», — крикнул Темса мне вслед. Призрак спустил меня по лестнице и затолкал в большую комнату, которую я раньше не видел. Она была почти пустой, В ней стояли только рабочий стол, стул и кровать, но все равно там было гораздо уютнее, чем в мешке или гардеробе. Данип сразу запер дверь. Я прижался к ней, но медь, которой она была окована, впилась в мои ладони. Я осмотрелся и вдруг понял, что это не ниша и не склад, а первая комната, которую мне выделили со дня моего убийства. Не знаю, была ли кровать взяткой или оскорблением, ведь я в ней не нуждался. Но я вдруг обнаружил, что тыкаю в набитый соломой матрас. Какой-то стук привлек мое внимание к маленькому зарешеченному окну. Встав на стол, я мог увидеть улицу на уровне земли и любоваться ногами проходящих мимо людей, колесами бронированных повозок, копытами лошадей и шипами на ногах насекомых. Я придвинулся к окну и вскрикнул. Медные прутья обожгли мне нос. Наклонив голову, я сумел выглянуть на перекресток, большую часть которого занимала ржавая плита. По улице шли толпы, но когда наступало затишье, я мог разглядеть огромную фигуру Джезебел. Стоя под палящими лучами солнца, она охраняла вход в таверну. Вдруг она прикрыла глаза ладонью, словно козырьком, и кого-то позвала. Не обращая внимания на шипение моих паров, я снова прижался к решетке. В толпе появилось красное пятно. Сгорбленная фигура в надвинутом на голову капюшоне направлялась прямо к Джезебел. Их заслонил какой-то огромный человек, а затем я увидел, как они входят в заведение. Я услышал стук копыт и, повернувшись, увидел, что к моему окну подходит толстая пестрая корова. Она тяжело дышала, ее колени дрожали, а глаза смотрели в разные стороны. Рядом с ее покрытыми пеной ноздрями уже начали собираться мухи, словно предчувствуя ее близкий конец. К спине коровы был привязан огромный груз, сундуки и свернутые одеяла. Узлы натерли брюхо коровы до крови. Хозяин ругал ее на каком-то неизвестном мне диалекте и бил ее палкой по бокам. Громко застонав, корова решила прилечь и с грохотом рухнула на землю. В меня полетели песок и зловонная слюна. К счастью, почти все это пролетело сквозь мое тело, а вот стулу подо мной повезло меньше. Я заглянул в ее выпущенные карие глаза и увидел в них страх. Корова не могла понять, хочет ли она встать или лечь. Она посмотрела на меня сквозь решетку, а я на нее. Рядом с головой коровы собралось несколько пар ног. Похоже, гуртовщики о чем-то заспорили. Сапог цвета меда пнул корову по ноге. Чья-то рука открыла ей рот, из которого текла пена. Кто-то грязным большим пальцем приоткрыл пошире глаз, в который я смотрел. Дыхание коровы участилось. Начался последний прилив жизненных сил. Она попыталась подняться, но это усилие ее добило. Мощный горячий выдох взъерошил мои пары, и голова коровы в последний раз стукнулась о песок. Она подмигнула мне, уже обреченно. И я услышал суровый вздох клинка, который достали из ножен. Его воткнули в затылок коровы прямо за рогами и повернули. Послышался треск костей. Животное дернулось, у нее изо рта вывалился язык. Взгляд коровы устремился куда-то прочь, мимо меня, в бездну, с которой я уже был слишком хорошо знаком. Я содрогнулся, заметив, что под моим окном уже целая лужа темной крови. Одна смелая капля скользнула по стене и начертила прямую линию по кирпичной кладке. Я сдвинулся чуть вбок, чтобы посмотреть на людей, которые спорили о багаже, привязанном к мертвой корове. Туша коровы закачалась, когда стали развязывать веревки. И сделал еще один, уже посмертный, выдох, выпуская остатки воздуха. Я поморщился. Келтро. Сначала я посмотрел на дверь, а затем, поняв, что происходит, перевел взгляд обратно на корову. «Ну, конечно», — сказал я. «Этот визит должен был состояться уже давным-давно». «И кто ты на этот раз?» Мертвые глаза коровы устремили свой взгляд на меня. Упругие губы едва шевелились, язык заметался на песке. Ее дыхание было горячим и затрудненным. «Башт сказала, что не уверена в тебе. И ты, милый, доказал, что ее сомнения не напрасны». Голос был похож на коровью кровь. Он, жидкий и маслянистый, тек мне в уши. «А ты кто?» «Если тебе так хочется это знать, милый, то я Хафор, а ты зря тратишь наше время». «Быть может, ты не заметила», — сказал я, обводя рукой свою новую камеру. «Но время — это все, что сейчас у меня есть». «Келтро, даже бессмертный знает, что время конечно. Тот, кто видел всего одну песчинку, не должен думать, что познал устройство Вселенной». Ну вот, теперь меня отчитывает дохлая корова. Ее туша снова выгнулась, погонщики обрезали веревки, удерживавшие ее груз. Выпучившийся глаз мигнул мне, ожидая ответа. За последние дни я выяснил, что в каждом из нас, даже после того, как мы повзрослели, скрыт упрямый ребенок. На самом деле годы не меняют и не улучшают нас. Они просто заворачивают в еще одну шкуру и лгут нам, говоря, что мы выросли. «Проклятие! Ну я же не виноват! Вы ничего не сказали полезного ни о потопе, который я должен остановить, ни о культе, который так сильно не нравится вам и всему городу. Вы всего лишь дали мне какую-то странную силу и сказали, чтобы я действовал. Но что я должен делать? И кроме того, я же всего призрак. И, в общем-то, довольно хреновый. Что во мне такого особенного? Почему вы никак от меня не отцепитесь?» Корова вздохнула. Ее дыхание уже стало холоднее, чем мое. «Сложно передать смысл, когда тебя отделяет такое расстояние. Такие измерения. Сложно передать его через плоть. Даже сейчас я, скорее всего, просто сбиваю тебя с толку». «Да, но у тебя получается лучше, чем у кошки». «Я сильнее, чем сестра, и более терпелива, чем все мои собратья. Но ты все еще тратишь время зря». «Ты об этом уже говорила». «У тебя была возможность, но ты ее упустил. А культ продолжает идти к своей цели, стремясь уничтожить то, что мы построили». «Почему? Как?» «Почему?» Хафор помолчала, пока люди толкали тушу коровы вдоль стены. Ее белые рога лязгнули о мою решетку. «Из-за нашего брата». «Сеша?» «Да, милый, из-за него. А как? Это сложно. Река, которую вы называете Никс, скисает. Она затопит мир, перевернет его вверх дном, и тогда жизнь станет смертью, только смертью. Келтро, мы, боги, не умерли, но мы голодаем. Вот почему мы дали тебе то, что ты называешь силой. Наш дар. Он нужен для того, чтобы ты мог сражаться за нас». «Что значит голодаем?» Богиня долго не отвечала, и я решил, будто она ушла. Но она все-таки заговорила. Покрытые пеной губы слегка задрожали, покрытый песком язык дернулся в мою сторону. «Пока души проходят через врата в Дуат, мы живем так же, как и вы. Врата закрылись в... как это сказать, в тот день, когда Сэш убил лодочника и повернул Никс вспять. В тот день, когда мы посадили его в темницу. С тех пор все стало вот так. Это задушило нас. Задушило Дуат. Истории острова мне повторяет умирающая корова. Я почувствовал в своей груди панику, Хафор, и благодаря какой-то связи между нами сконцентрированный страх ее братьев, которые находились где-то за гранью, в том месте, которое я даже не мог себе представить. Я подумал о наполненном мертвецами месте под пятью погасшими звездами и, наконец-то, понял, почему оно такое огромное». Возможно, культ Сэша действительно стремится перевернуть мир. Возможно, меня призвали, чтобы я довел до конца какую-то битву между богами. Да, мысль об этом наполняла меня благоговением, но она не отменяла слова Хафор. «Вы нас используете?» «Время уходит, Келтро». Я подумал о миллионах, которых лишили рая, которые ждут и кричат во тьме. Я подумал о том, зачем они нужны богам. Боги не хотят продлить их существование, а просто стремятся выжить. Этих людей, как и всех нас, обманули. «Мы для вас всего лишь топливо, да? Мы пища». «Не топливо, а симбионты». Я никогда не слышал такого слова, но сомневался в том, что его определение меня удовлетворит. Почему-то я чувствовал, что меня обдурили. «Неужели для вас, как и для всех остальных, я всего лишь инструмент?» «Как сказал бы Горуш, на войне все мужчины — инструменты». «Твою мать! Тогда почему я? Ну почему я должен этим заниматься?» Хафор дернула головой, и стоявшие рядом люди заорали от удивления. Тот, кто держал в руках меч, приготовился нанести еще один удар. «Милый, мне нужно убедить тебя в том, что ты особенный. Что ты наш герой, избранный, что тебе суждено спасти этот мир». «Да, это было бы неплохо». Она захрипела, когда люди подошли, чтобы снова в нее потыкать. «Я не могу так сказать. Героев нет, есть только те, кто исполнил свой долг. Даже если за это пришлось заплатить высокую цену. Ты не особенный. Ты просто умер в нужное время. Замочный мастер в краю замков и дверей показался нам идеальным кандидатом. Но мне все равно казалось, что мы ошиблись в выборе. И пока что, милый, ты подтверждаешь мою правоту. Ты получил от нас дар и отправился с ним в ближайшую таверну. Заботься только о себе, если хочешь. Пей и трахай шлюх, используя взятые взаймы тела, пока небо не почернеет, а из солнца не потечет кровь. У нас нет еще одной силы, которую мы могли бы дать другому. Мы не можем остановить тебя». Но ты будешь страдать вместе со всеми нами. Клинок снова воткнулся в нее, на этот раз рядом с ее челюстью. Ее слова превратились в еле слышный шепот. «Ну или просто поверь нашим словам и исполни свой долг. Сделай то, о чем мы тебя просим. Ты не любишь людей? Хорошо, тогда постарайся спасти самого себя. Возможно, в процессе ты спасешь и мир, частью которого ты являешься. По носу коровы потекла струйка сукровицы, и мертвая богиня Хафор мне больше ничего не сказала. Я отшатнулся от окна, когда песок стал алым. Вернувшись к кровати, я сел в тени коровьей туши и принялся смотреть на то, как ее кровь красит стену, полоса за полосой. Я снова почувствовал себя маленьким мальчиком, которого заставили молча сидеть на ступеньке и думать о том, как больно ремень бьет по заднице. Долг. Долг — это неприятное слово для человека, который всю жизнь работал на себя и брал все, что ему вздумается. Вот почему я так ненавидел рабство. Я превратился в полную противоположность самому себе. Из живого я стал мертвым, из господина — слугой, из вора — лакеем. Я ломал голову над тем, какой путь к свободе выбрать. Ведь теперь у меня было три варианта — Темса, Хорикс и мертвые боги. Душекрат, обещание или борьба с концом света. Свободу мог принести каждый из вариантов, и поэтому в моей голове разгорелась настоящая битва. Верность вступила в бой с себелюбием, гордость с моральной стойкостью, доверие со страхом. Часы, которые последовали за этим, казались мне пыткой. Темса смотрел на то, как сестра Лирия бесстрастно расхаживает вдоль решеток, как толпятся обнаженные призраки. В каждой камере их было не менее сотни. Самых слабых сдавили так, что они почти слились со своими соседями. Их светящиеся глаза смотрели то на лицо сестры, то на белое перо на ее одеянии. Вслед ей летел шепот, подвал был залит голубым светом. «Молчать!» — крикнул Темса и ударил по решетке тростью. «Никогда у меня их столько не было», — объяснил он Лирии. «Есть еще один склад, на ключе от которого буквально написано «Культ». «Он так же набит, как и эти клетки?» «Он набит на твои 17%, это точно. Все это я добыл у тех, чьи имена вы мне дали». Лирия повернулась. Ее лицо ярко сияло. Он почти мог разглядеть морщины на коже, которые были на ней перед смертью. Они не исчезли даже за несколько веков. «А другие имена? Те, которые мы тебе не дали?» Темса встал, широко расставив ноги, и скрестил руки на груди. «Да будет тебе известно, просвещенная сестра, что дела, которыми я занимаюсь в свободное время, культа не касаются». «Церкви». «Что?» «Мы — церковь, а не культ». А они, притаившиеся в углу, словно громила в темном переулке, фыркнула. «Никакая вы не церковь», — сказала она. Лирия медленно, размеренно подошла к ней, сцепив руки внутри просторных рукавов. «Если ты можешь быть Тором, то мы можем быть церковью. Церковью Сеша». Темса раздраженно покачал головой. Это сравнение его оскорбляло. «Тени, о которых мы договаривались, твои. Работаем дальше? У вас есть еще имена для меня?» «Возможно, будут, но только после того, как ты пройдешь весь список. По порядку. Это крайне важно». Он отмахнулся. «Да-да. Твоя сестра мне уже об этом сказала. И вас все равно не должно волновать, ищу ли я новые возможности где-то еще или нет». «Это где-то еще больше всего нас беспокоит. Хабиш, Мерлек, Урма, Кан, Гхор, Хорикс, Финел, Бун. Таков порядок, и его нужно соблюдать. Зачем? Костяшки домино падают последовательно, а не случайным образом. Эти имена должны пасть таким же образом. Она тихо вздохнула. Торбаск, скажи на милость, зачем тебе столь незначительный аристократ? У него было то, что мне нужно. Что именно? Новый замочный мастер. Он отказался отдать его мне. Замочный мастер? Да, если тебе это так интересно. Один из лучших в городе. Сестра Лирия медленно закивала. Любопытно. Темса понял, что сболтнул лишнего, и решил сменить тему. А как вы перевозите этих призраков? Очень молодая тень, достававшая Лирии лишь до бедра, протянула руки через решетку к красному одеянию просвещенной сестры. Лирия не отстранилась, но прикосновение проигнорировала. «Мы надеялись, что сделать это сможешь ты». Аня всплеснула руками. «О, вы надеялись, да?» «Госпожа Джезебел, успокойтесь», — с улыбкой сказал Темса. «Это можно устроить. За 1%, разумеется». Лирия умела сохранять невозмутимость, но это получалось у нее не всегда. Он заметил, как клубятся пары ее щеки. Он много лет работал с тенями и читал их не хуже, чем живых. «Это справедливо», — сказала Лирия, хотя он видел, что она так не считает. «Завтра вечером?» «А также в течение еще 2 дней. Я не настолько глуп, чтобы перевозить столько теней за 1 раз. Они осветят всю улицу, словно маяк». «Это приемлемо. Они в хорошем состоянии, эти тени на складе». Несколько призраков в клетках застонали. Темса вытащил из нагрудного кармана длинный ключ со множеством зубцов. «Сама проверь». Лирия подумала, глядя на болтающийся перед ней ключ. «Нет, у меня много других дел». «Какая напряженная жизнь у члена секты, а?» Темса подмигнул Лирии и махнул в сторону лестницы. «Значит, завтра вечером ты получишь первую партию». Взгляд ее синих глаз пронзил его. «Тор Темса, тебе оказано огромное доверие. Ты же не собираешься предать или подвести нас, верно?» «Эти слова оскорбительны для меня, сестра Лирия», — отрезал Темса, пока она проплывала мимо него. «Тор, помни, список по порядку». Лирия достала из кармана конверт, запечатанный синим воском и с чем-то похожим на пятно губной помады. «Это понадобится тебе для хора». Он смотрел ей в глаза до тех пор, пока она не скрылась за поворотом лестницы. Аня, стоявшая у него за спиной, нахмурилась.